Глава 14. Я догадывалась, что за мной кто-то следит. Причем соглядатый прятался не со злым умыслом, а для того, чтобы дать мне возможность прогуляться в одиночестве. Но стоило отвернуться, как он приказывал торговцам то подарить что-то, то накормить. Делать это мог лишь тот, кто обладал деньгами или властью. А скорее всего и тем, и другим. «Выходите, Илфикиер!» — громко позвала я и добавила с улыбкой. «Я знаю, что вы здесь». Густая тень арки, скрывающая дверь одного из домов, будто растаяла. И ко мне шагнул мужчина, который вчера поймал меня. Широкие плечи укрывала шуба. Рыжие волосы были припорошены снежком, голливудская улыбка сияла белизной. Но больше всего впечатляли ярко-синие глаза. Передо мной действительно стоял Илфикиер. Вот только не тот, о котором я подумала. И появился Энган Максит не с той стороны, где мне примерещилась тень. Хотя, может, я ошиблась, и помогал мне вовсе не Иммит, а этот мужчина. Потому что пристального внимания, морозившего мне затылок, теперь совсем не чувствовалось. «Рад снова вас видеть, восхитительная Куара». Игнорируя лунатика, он поклонился так изящно, будто мы были на балу. «Не предполагал, что вы ранняя пташка. Едва солнце взошло, а вы уж на ногах. Собираетесь купить что-то особенное или прогуливаетесь?» «А не видно?» — с трудом удерживая блондина, который не переставал слабо вырываться, иронично уточнила я. «Лунатиков отлавливаю». «Неужели вы здесь из-за Найдонта?» — искренне огорчился Энган. «Может, вы мне поможете?» — устало вздохнула я и кивнула на босые стопы лунатика. «Он же себе ноги отморозит». «Вас так заботит судьба этого Илфикиера», — окончательно помрачнел он. «Разумеется», — возмутилась я. «Этот человек в опасности. Кто бы прошел мимо?» «Я», — фыркнул он. Я нахмурилась, и Энган тут же заулыбался. «Я имел в виду, что не оставил бы друга в беде». «Друга?» — раздался холодный голос Иммита. «Рад слышать, что ты больше не злишься на Найдонта Немура». Вздрогнув, я изумленно посмотрела на мужчину, который неторопливо приближался к нам с той стороны, где мне мерещилась тень. Темный, подбитый мехом плащ струился до пола и при каждом шаге взметал в воздух серебристую снежную пыль. Синие прищуренные глаза казались яркими сапфирами. Илфикиер вел под усцы двух лошадей белой масти. «С твоей стороны это очень великодушно», — остановившись рядом с нами, добавил Иммит и кивнул на руку Энгана. «Палец не вернешь. Рыжий мужчина насупился и из-под лобья глянул на хозяина замка. Тот же повернулся ко мне и протянул поводья лошадей. «Подержи». Я машинально приняла их, при этом отпустив Найдонта. Лунатик, ощутив свободу, тут же двинулся вперед, но не успел сделать и трех шагов, как перед ним раскрутилась серебристая воронка, края которой заискрились синим. «Постоялый двор, где остановился Немур». Спокойно пояснил Иммит. Он развеял магию, стоило блондину войти в портал. Повисла напряженная тишина. Справившись с изумлением, я пробормотала. «А так можно было?» — покосилась на Энгана. «Почему же вы этого не сделали? Вы же тоже Илфикиер». Тот отвел взгляд и смущенно кашлянул. «Жизнь в этом городе», — ответил зарыжевый Иммит. «Поддерживает моя магия. Другие Илфикииры не вправе вмешиваться». «Вот как?» — спрятав улыбку, протянула я. Не осталось сомнений, кто следил за мной во время прогулки. «Верно», — неохотно подтвердил Энган и с хищной усмешкой добавил. «Еще 6 дней. Твое время уходит, Рэндалл». «Он прав», — обратился ко мне Иммит. «Поэтому мы немедленно отправляемся на второе свидание». Вспомнилось, что вчера я надиктовала прекрасную прогулку верхом. Взявшись за руки, парочка скачет рядом по берегу моря. Но вокруг замка лишь белели снега. Как Илфикиер собирался воплотить в жизнь мою буйную фантазию? «Но», — пролепетала я, — «это невозможно». «Нет ничего невозможного, моя Куара», — заявил мой синеглазый кошмар. Положив ладони на мою талию, поднял легко, будто пушинку. Через мгновение я уже была в дамском седле. И, вцепившись обеими руками в поводья, опасливо балансировала на лошади. Жалобно посмотрела на Иммита. «А может, просто немного покатаемся по городу?» Мужчина вскочил в седло и, глянув на меня, проникновенно заявил. «Не сомневайся, Куара, я исполню все твои мечты». «Это и пугает», — прошептала я. «Открыть ворота», — громогласно приказал Иммит.